Следующий трек я позволил себе сделать кавер-версию песни Нагана «Кирпичи». Кто знает, давай попоем ее с нами. Можно Света Николая. Ну что, готовы? Такая лай. Фам-фам-фам-фам-фам. Чё скучаешь? Кирпичи, утекай и лечи. Не лечи меня, не включай врача, просто давай молчать. И сигарета до ветра, бринчи, гитара до утра. Анда враг добру, от тебя к тебе в темной комнате. Меньше пейна, больше тру. You know, я уехал на войну. Ты обрываешь провода, спрячь мои следы, вода. Эй, ты переделал, перебил. Но не прощаясь, ты снячими. От тебя к тебе петля, на весах ты или пулю. Такая лай. Слабенький, а еще мощнее. Все готовы? Yeah!